Потянувшись вверх за голову, Кай достал из ящичка над командирским креслом нейрошлем. Шлем надевался таким образом, что его основная тяжесть ложилась на наплечники жилета. Кай повернул шлем, подгоняя так, чтобы кольцо встроенных в шлем нейросенсоров удобно прижалось к черепу. Пришлось чуть-чуть повозиться, но он добился своего. Придется снова стричь волосы. Он вставил концы биосенсоров в 4 гнезда на шлеме у горла. Для проверки он пару раз повернул голову и убедился, что гексагональная лицевая пластина шлема располагалась прямо по центру. Он затянул велкроновые петлицы, которые удерживали шлем на месте. Подготовившись к следующему шагу, вытянув руку, он прикоснулся к ярко светящейся кнопке на пульте управления. В нейрошлеме раздался синтезированный голос компьютера. «Йен Ло Йонг слушает. Кто вышел на связь с правителем 9 адов?» «На связи Кай Аллард Ляо». Мгновение в наушниках стояла тишина, прежде чем компьютер ответил. «Голос соответствует образцу. Каков непреложный закон?» Кай тяжело сглотнул. «Честь матери и отца». «Допуск подтверждаю. Кай Аллард Ляо. Помни, что родители гордятся тобой». Кай отпрянул назад в кресле, едва следя за тем, как ожили, засветились мониторы боевой машины, и компьютер привел в готовность все системы вооружений. В программе компьютера не было таких напоминаний. Он припомнил, что отец захотел еще разочек забраться в командирскую кабину, когда они встретились перед тем, как старший Аллард отправился на церемонию по случаю окончания Виктором Академии. Не следовало догадаться, что он что-то задумал, когда настоял на том, чтобы самому отвезти Йен Ло Йонга на шаттл, который доставил меня сюда. С тех пор я не был в нем. Горло перехватило. Он разрешил мне взять с собой Йен Ло Йонга и использовать его во время службы. Дьявольский подарок. Но здесь сокрыто что-то еще. Срывающимся голосом Кай прошептал клятву. «Я не обману твою веру в меня. Никогда!» Он включил радио. «Центурион вызывает пост целеуказания. Как слышно? Прием!» Рамбл ответил, словно запыхавшись. «Слышу вас, лейтенант. К целеуказанию готов. Вы все запустили?» «Все системы запущены». «Порядок. Развернитесь по курсу 080. Двигайтесь в направлении на юг. Для начала просто пройдитесь шагом, затем прибавьте до средней скорости. Цели для орудийной стрельбы не очень сложные. Главным образом, остатки от стальных конструкций, напичканные сенсорными датчиками. Они появятся на экранах мониторов». «Понял». Кай нажал на две кнопки, расположенные справа на пульте управления. «Посылаю результаты проверки блоков питания, механики и артиллерии соответственно». В голосе Рамбла послышалось недоумение. «А это можно сделать?» «Да. Эту программу специалисты использовали на Солярисе специально для слежения за действиями роботов в бою. Благодаря ей они делали ставки, зная о внутренних повреждениях, невидимых для остальных зрителей. Включаю питание». На втором мониторе у Кая стремительно замелькали данные. Он наблюдал за ними достаточно долго, чтобы убедиться, что посылает информацию с необходимой частотой. Затем он вызвал другую программу, которая вывела на монитор результаты компьютерной проверки Йен Ло Йонга. Компьютер сообщил, что три системы вооружений задействованы и приведены в готовность. Модификация робота, включавшая замену скорострельной автоматической пушки «Буйной» в правой руке на более тяжелое скорострельное орудие «Пантеак-1000» и увеличение веса «Центуриона», вызвали необходимость снять с вооружения установку для запуска ракет дальнего радиуса действия и отсек для боекомплекта, располагавшийся в груди робота. Боекомплект для скорострельного орудия находился в правой части груди. Йен Ло Йонг мог также похвастаться двумя лазерами средней мощности, один из которых красовался впереди, а другой находился сзади, по центру торса машины. Чувство равновесия Кая через нейрошлем передавалось непосредственно в компьютер, позволяя сотворенному из металла 50-тонному гиганту передвигаться вперед и с забавной живостью производить развороты. Компьютер мгновенно переводил микроэлектрические сигналы в большие движения, посылая импульсы, сокращавшие и расширявшие миомерные мышцы конечностей. Многие годы тренировок позволяли Каю почти без усилий управлять смертоносной громадиной. Размашистым шагом Центурион уверенно и спокойно вышел из отсека, но Кай подмечал малейшие недочеты, ругая себя за них. Он не собирался прощать себе двухмесячный перерыв в тренировках и усталость из-за перелета на Скондию, и стремился все делать наилучшим образом. «Сосредоточься же, Кай! Твой отец управлял Йенло Йонгом, как будто тренировался каждый день последние 20 лет. Он вошел в Аргус, словно бы членом элитарной команды строевиков, а ты небрежен и медлителен. Давай же, старайся!» Правой рукой Кай щелкнул по кнопке на пульте управления. В метре от его лица засветился экран, который показывал круговую панораму обстановки вокруг Центуриона. Бледные линии обозначали фронтальный, левый, правый и тыловой сектора для ведения огня. А в центре экрана виднелось золотистое перекрестие прицела. Кроме того, на экране высвечивались данные и индикаторы с крайне важной информацией о температурном режиме. Он мог смотреть и сквозь лобовое стекло кабины Центуриона, однако обзор дальше 10 метров несколько искажался. Экран показывал внешнюю картину, немного увеличивая изображение, как бывает, когда смотришь в слабый бинокль. Компьютерная программа переводила в цифры поступавшие извне данные, увеличивала ключевые детали и присваивала опознанным объектам имена. Сейчас она выдала значки, предупреждавшие о приближении к огневому рубежу, и опознала промелькнувший истребитель как дружеский, вылетевший из базы на маневры 65-тонный «Люцифер». Кай включил рацию. «Вызываю на связь. Собираюсь выжать из Йенло Йонга максимальную скорость». Не дожидаясь подтверждения от ПЦ, Кай наклонил робот вперед и начал давить на газ. Гигантские металлические опоры тяжко ступили на заснеженную землю, с хрустом давя ледяную корку раннего зимнего снега и разбрызгивая грязь. Когда скорость машины стала максимальной для движения по грунтовой поверхности и равнялась почти 65 км в час, Кай почувствовал, что его сердце заколотилось. После 2 месяцев простоя ощущение грандиозное. Сквозь треск в наушниках раздался голос Рамбла. «Центурион, все системы в норме. По моим данным, осталось 15 секунд до огневого рубежа. На экране появятся не рисованные картинки, а только магнитно-резонансные или инфракрасные, с именами для всех трех. Помни, удачи!» Кай опустил руки на кнопки управления, расположенные в поручнях командирского кресла. Правой рукой он выводил перекрестие прицелов скорострельной пушки и переднего лазера, а левый работал кормовым лазером. Кнопка под большим пальцем правой руки служила курком скорострельной пушки, а указательные пальцы, лежавшие на обеих рукоятках, управляли стрельбой из лазеров. Пронзительные звуки ревуна возвестили о том, что он пересек огневой рубеж. Зайцы бросились в рассыпную из небольшой деревянной хижины, которую компьютер обозначил как средний танк «Гоблин». Кай навел перекрестие прицела на спроецированный образ, на мгновение позволив ему осветиться золотистым ореолом, и вдавил большим пальцем спусковую кнопку. С грохотом скорострельная пушка изрыгнула поток частиц обедненного урана. Пронесясь над холмом, они ворвались в хижину. Взрыв разнес вдребезги дверь, крыша взметнулась облаком кусков кровельной дранки, которые отлетали на припорошенную снегом вершину холма. Несколько мгновений шаткая конструкция еще простояла, хотя казалась распиленной по центру невидимой циркулярной пилой. И пока Кай пытался удержать взметнувшийся вверх ствол скорострельной пушки, ураган из металла разнес в пыль остатки хибары. Тотчас же поблизости слева компьютер нарисовал ржавый скелет изогнувшейся и покосившейся буровой вышки, присвоив ей имя «Валькирия». Кай перенес перекрестие прицела, накрыв ее, и выстрелил, не целясь, из установленного на груди боевого робота лазера средней мощности. Луч рубинового цвета ударил низко, превращая снег в крупные облачка горячего пара. Поднимаясь, они образовали плотное белое облако, зависшее над заброшенной башней, заградив Каю обзор. Левой рукой Кай переключил дисплей с режима визуального восприятия на магнитно-резонансный. Экран перевел обычные визуальные образы в векторно-графическую картину местности. Еще полсекунды буровая вышка сохраняла свой вид, а затем компьютер трансформировал ее в силуэт боевого робота. Кай резко навел перекрестие прицела и снова привел в действие спусковой механизм скорострельного орудия. На экране он видел переплетение стальной конструкции, вспыхнувшие и развалившиеся под градом снарядов, выпущенных из тяжелого орудия. Компьютер оценил характер урона, нанесенного «Валькирии», и показал, как куски брони разлетаются из груди робота. «Валькирия» содрогнулась. На мониторе исходных данных замелькали точные параметры нанесенных ей ужасных разрушений. Медленно осев на землю, компьютерное изображение «Валькирии» разрушилось, имитируя гибель реального боевого робота такого типа. Затем компьютер смоделировал нападение еще нескольких вражеских объектов. Не задумываясь, Кай устремился к огневому рубежу и палил по целям. Но когда датчики контроля температурного режима изменили цвет индикаторов с синего на зеленый, а затем на желтый, он на время прекратил стрельбу из скорострельной пушки и сосредоточился на лазерах. Так как их поражающая мощь была меньше, а передний лазер временами бил чуть ниже цели, то боевая техника противника несла меньшие потери. Отменно повоевав, под градом катился с него, Кай громко расхохотался. «Такое ощущение, будто я восстал из могилы. Потрясающее чувство!» Рамбоу разделял возбуждение Кая. «Иисус, Мария и Иосиф! Просто не верится, что стал свидетелем этой кровавой мясорубки. Отношение скорости к точности поражения целью у вас только на 20 пунктов ниже основного рекорда, даже с учетом сбитого прицела переднего лазера». Кай широко улыбался. «Благодарю, мистер Рамбл». Он хотел было что-то еще добавить, но радость в голосе отозвалась призрачным эхом в мыслях. «Кай, ведь это было так просто, потому что цели не вели ответный огонь. Ты всего лишь отличился в игре и не более. Единственный промах, один неверный шаг в бою, и ты станешь очень миленьким и свеженьким трупом». Кай поостыл. «Мы должны выверить цели и калибровку переднего лазера. Я же не могу пропускать мимо себя цель, а затем добивать ее задним лазером». Рамбл сконфузился. «Но вы же сделали это после выполнения стандартного маневра, увернувшись от огня мастера Саванны с корабля на воздушной подушке. Ведь это самая крутая цель на нашем тренажере, а вы срезали ее чисто». «Грязная и тупая работа. Такими показушными трюками напичкан голофильм «Бессмертный воин». Спохватившись, Кай заговорил без гнева. «Это не его промах. Тебе подфартило, и ты унес ноги, а он лишь комментирует твои действия». Кай старался сохранить веселье в голосе, хотя больше не ощущал радостного удовлетворения собой. «Сержант, надо помнить о главном и о том, к чему мы готовимся. Давайте оставим киношную показуху для вояк на Солярисе и фильмов». «Да, сэр». «И давайте забудем, что имеем дело с Йен Ло Йонгом и о моих хороших результатах в этом тренировочном бою. Меня вполне устроит, если мы не станем преувеличивать роль моего отца. Я не хочу, чтобы какой-нибудь идиот, возомнивший себя героем, бросил мне вызов сразиться в тренировочном бою, лишь бы доказать, какой он крутой». «Понял. Встретимся в отсеке для роботов в бокс 1F00». «Принято». Кай выключил рацию, развернул Центурион и направился на базу. «Всегда будь осторожен, Кай, и сохраняй контроль. Отец вложил в программу робота напоминание о том, что родители гордятся тобой. Постарайся ничего не менять».